очень глубокий мудрый смысл, который мы, наверное, не можем понять вследствие деятельности нашего ума. Технические, только технические вопросы должны решаться с помощью рацио, с помощью расчета. Я приведу аналогию. Скажем, вы собираетесь куда-то выйти, и на улице холодно, и вы видите, что муж хочет выйти легко одетым. Вы говорите: одень пальто, одень этот пиджак. И это будет расчетливый, рациональный подход. Но если вы говорите вдруг, что нет, этот пиджак мне не нравится, не одевай его, одень другой пиджак, потому что этот не очень подходит по цвету к моему платью, или просто он мне не очень нравится, а другого пальто нет никакого. И тогда вы говорите: тогда лучше идти без пиджака, потому что он мне не нравится. Это иррациональный подход, который иллюстрирует иррациональное умственное решение проблемы, технической проблемы. Действительно же, рациональный подход будет заключаться в том, чтобы надеть пальто, нравится оно вам или не нравится, если на улице холодно. Это есть техническая проблема, в которой возможен рациональный способ решения. Что? Не с помощью сантимента, не с помощью эмоций, которые могут в этот момент подняться и возыметь действие, независимо от того, нравится или не нравится, предпочтений. Не сентиментальное решение, а рациональное. But when you are inside the house, there is no problem of cold. Then you can be a little irrational. No, please put this so nice for you to look at. Put a turban like an Indian. All these things you can do inside. There you can afford to be irrational, because this is not a technical issue. It is a funny emotional issue, and there emotion is always irrational, so you can afford to be irrational. But not in the technical issues. Do you understand? Но когда речь идет не о техническом вопросе, а внутри, например, внутри дома, это не технический вопрос. И здесь вы можете позволить себе быть иррациональным. Там, где действуют эмоции, и это владение другого измерения, не расового, там можно позволить себе попросить одеть другое пальто, другого цвета, или завязать другой турбан. Это совершенно позволительно. В домене внутреннего рациональное может быть отодвинуто, возможно, иррациональное отношение, а вовне, в техническом мире, необходим рациональный подход. Тут не полная аналогия. Можно внутри дома попросить: ой, одеть, пожалуйста, не платье, а вот если практичное, или вот поставь, пожалуйста, вот эту вот точку, как стоят люди, так мило, просто ради веселья, для смеха, потому что когда это не связано с техническими проблемами, когда это не холодно, не жарко, когда это не интересно. Потому что в этом внутреннем существовании можно позволить эмоциям быть. I'll give you another example. You once, from a shop, I was there. My daughter and husband, my son-in-law, they are there. So the daughter was purchasing some gloves, you know, gloves, which we will show half breast open. You know, there are, it shows the breast. Only half is covered and half is shown. So I said that you are purchasing this, but it is only when you are inside the house, you can afford to be emotional and irrational when you are only with your husband. But don't use this blouse to walk in the streets, because the Indian society does not appreciate the showing of half breast in the public. In Western society is okay, but not in Indian society.